Смерть суждена всем. Умереть, что может быть легче и проще? Сегодня или через 100 лет? Так ли уж это важно? Ведь каждого из нас неизбежно ждет тот же самый конец. Она затрепетала в моих объятиях, охваченная одним страстным желанием спасти жизнь Иисуса. «Ты не понимаешь, Лотбрук. Это не просто человек. Говорю тебе, это человек, который выше всех людей. Это живой Бог. Он не из людей, он над людьми». Я крепче прижал ее к себе и сказал, понимая, что теряю драгоценнейшую из женщин. «Ты женщина, а я мужчина. Мы оба смертны, и наш мир здесь, на земле. Мечта загробной жизни — безумие. Пусть эти мечтатели и безумцы живут в мире своих грез. Не лишай их того, что им всего дороже. Дороже мяса и вина, дороже песен и битвы, и даже женской любви. Не лишай их самого заветного желания, которое влечет их, манит их туда вперед, за мрак могилы, где они мечтают обрести иную жизнь. Не мешай им. Но ты и я, мы принадлежим этому миру, где открылось нам блаженство, заключенное для нас друг в друге. Слишком быстро, увы, настигнет нас мрак. И ты отлетишь в свою страну солнца и цветов, а я к пиршественным столам Волгалы. «Нет, нет!» — вскричала она, отодвигаясь от меня. «Ты не понимаешь. Само величие, сама доброта, сама божественность — вот что такое этот человек, который более чем человек, а ему уготована такая позорная смерть. Только рабы и разбойники умирают на кресте. А он не раб и не разбойник, он бессмертен, он Бог. Истинно говорю я тебе, он Бог». «Он бессмертен, говоришь ты», — возразил я. «Тогда, если он умрет сегодня на Голгофе, это ни на йоту не уменьшит его бессмертие, так как бессмертие вечно. Он Бог, говоришь ты, боги не умирают. Насколько мне известно, боги не могут умереть». «О!» — вскричала она, — «тебе этого не понять. Ты просто огромный кусок мяса, больше ничего». «Разве не предвещало это событие древнее пророчество?» — спросил я, ибо, как мне казалось, я уже перенял от евреев тонкое умение спора. «Да, да», — подтвердила она, — «было пророчество о приходе Мессии. Он и есть Мессия». «Так подобает ли мне, — спросил я, — превращать пророков в лжецов, а подлинного мессию в обманщика? Неужто ваше пророчество столь ненадежно, что я, глупый чужеземец в римских доспехах, желтоволосое ничтожество с далекого севера, могу их опровергнуть, не дать исполниться тому, что должно свершиться по воле богов, тому, о чем вещали мудрецы?» «Ты не понимаешь», — повторила она. «Нет, понимаю, и даже слишком хорошо», — ответил я. «Разве я могущественнее богов и могу помешать свершению их воли? Тогда боги ничего не стоят, они игрушка в руках людей. Я человек, я поклоняюсь богам, всем богам, ибо я верю во всех богов, иначе откуда бы они взялись?» Она вырвалась из моих объятий, так жадно жаждавших ее, и, отступив друг от друга, мы стояли, прислушиваясь к реву толпы на улицах. Это солдаты вывели Иисуса из дворца и направились к Голгофе. И сердце мое заполнило огромная печаль при мысли о том, что такая божественная женщина могла быть столь глупа. Она хотела спасти Бога. Она хотела стать выше Бога. «Ты не любишь меня», — медленно произнесла она, и с каждым медленно произнесенным словом В ее глазах росло и росло обещание, слишком огромное и слишком глубокое, чтобы его можно было выразить словами.